Радостными криками по дальним перелескам громко и вольно заливается разноголосая пернатая тварь. Клеплет рябая в малое древо, клеплет в великое, мерно ударяет в железное клепало. Сноска. Колокола в скитах запрещены. Вместо колокольного звона там сзывали к богослужению билами и клепалами, употреблявшимися в старину повсеместно. По большей части у каждой часовни бывало по одному билу, больше трех никогда. Малое древо делается из сухого ясеневого дерева, аршина в полтора длины, вершка в два ширины и в два пальца толщины. По краям его по два или по три отверстия. Малое древо висит на веревках, иногда скрученных из толстых струн. Великое древо отличается от малого только размером. Оно в два с половиной аршина или в сажень длины, в пол аршина ширины и вершка в полтора толщины. В малое било колотят одним деревянным, иногда железным молотом, в большое — двумя. Железное клепало — чугунная доска, такая же, что употребляется ночными караульщиками. По нем бьют железным молотком или большим гвоздем, троетесным. Сначала в било ударяют медленно, потом скорее и громче, с повышением и понижением звуков и разными переливами, что зависит от более или менее сильного удара молотом. Деревянный звон, как называли его в скитах, гармоничен, особенно издали, и если производит его опытная рука. В скитах дорожили искусными звонарихами, умевшими владеть такими незатейливыми инструментами. Издали со всех сторон послышались такие же глухие, но резкие звуки. По всем обителям сзывают на молитву. Смолкли, промчавшись по воздуху, призывные звуки. Опять затихло все под утренними лучами солнца. Ярко стелются эти лучи по зеленой луговине и по бурым тропинкам, протаренным от каждой стаи келий к часовне. Веет весной, жизнью, волей. Ровно черные галицы спешат по тропинкам инокини, собираясь в часовню. Медленно, величава их поступь. Живо-резво обгоняют их по свежей зеленой мураве белицы. Открылись окна в часовне, послышалось заунывное пение. Обутрило. Пошел Алексей к Марье Гавриловне. Не красна на молодце одежа, сам собою молодец красен. Идет двором обительским. Черницы на молодца поглядывают. Молоды белицы с удалого не сводят глаз. На пригожество Алексеева дивуются. Сами меж собой таковы речи поговаривают. Откуда? Из каких местов такой молодчик появился? Чей таков? Зачем к нам пожаловал? А он степенным шагом идет себе по двору обительскому. На стороны не озирается. Лишь изредка по окнам палючими глазами вскидывает. И от взглядов его ни одно сердце девичье в то ясное утро черной тоской и алчными думами мутилось. В скитских обителях не знают ни запоров, ни затворов, только на ночь там кельи замыкаются. Поднялся Алексей на разубранное точеными балясинами и раскрашенное в разные цвета крылечко уютного домика Марьи Гавриловны. Миновал небольшие сенцы и переднюю, и вошел в первую горницу. Райской светлицей она показалась ему. Хорошо в хоромах у Потапа Максимыча прибрано. Богато они у него разукрашены. Но далеко им до приютного жилья молодой вдовы. И светло, и красно в том жилье. Чисто и ладно все обряжено. Цветам да заморским деревьям счету нет. На полу разостланы ковры пушистые. По окнам в клетках прыгают веселые пташки-канареечки. Заливаются громкими песнями. Вспомнил Алексей, как на утренней заре видел он молодую вдову. Вспомнил про песню ее кручинную. Про звонкий душевный голос и про внезапный переполох ее. И чего так испугалась она? Его ли приметила? Иль, завидя звонариху, спешно укрылась от нее с глаз долой. Не разгадать Алексею. Распахнулись двери створчатые. Перед Алексеем во всей красе стала Марья Гавриловна. В синем шелковом платье, с лазуревым левантиновым платочком на голове. Стоит она стройная, высокая, будто молодая сосенка. Глаза опущены, а белое лицо тонким багрецом подернулось. Чем-то нежданным, негаданным она взволнована. Грудь высоко поднимается, полуоткрытые алые губки слегка вздрагивают. Стоит Алексей как вкопанный. Не сводит со вдовьей красы своих ясных очей. Чем дольше глядит, тем краше Марья Гавриловна ему кажется. А у той ровно гири навеки навешаны. Глаз не может поднять. Стоит, опустя взоры летучие. И ровно девушка-слеточка, ничего на веку своем не видавшая, перебирает рукой оборочку шелкового передника. Подал Алексей ей письмо. «От Потапа Максимыча?» — чуть слышно спросила Марья Гавриловна. «От Потапа Максимыча», — ответил Алексей. Вскинула глазами вдовушка. Будто маленькие хрусталики на ресницах ее блеснули чуть заметные слезки. Зарделось лицо пуще прежнего. «Ответ пришлю с девушкой», — тихо она промолвила. «Иль сами после обеда зайдите». «Забыл Алексей, что надо ему наскоре ехать к отцу Михаилу. Разок бы еще полюбоваться на такую красоту неописанную». Медленным, низким поклоном поклонился он Марье Гавриловне. И не то с грустью, не то с робостью промолвил ей. «Счастливо оставаться. До свидания», — тихо ответила Марья Гавриловна и, слегка наклонив голову, оставила Алексея. Высоко нес он голову, ровным, неспешным шагом ступал, идя к Марье Гавриловне. Потупя взоры, нетвердой поступью, ровно сам не в себе, возвращался в кельи игуменьи. Много женских взоров из кельийных окон на пригожего молодца было кинуто. Весело щебетали промеж себя, глядя на него девицы. Ничего не видал, ничего не слыхал Алексей. Одно «до свидания» раздавалось в ушах его. «Пил ли чай-то непутный?» — спросила Фленушка, схватив Алексея за рукав, когда в задумчивом молчании входил он в сени игуменьиной стаи. «Ах, Флена Васильевна!» — вздрогнув, сказал Алексей. «Что, бесстыжие твои глаза?» — быстро спросила она. «Нечего рожу-то воротить. Гляди прямо, коли совести потерял. Чего вздрогнул? Сказывай». «Испугала ты меня, Флена Васильевна», — отозвался Алексей. «Подкралась невзначай, дернула вдруг. Разве можно так человека пужать?» «Ишь, какой ты неженка», — ответила Фленушка. «Самого с Коломенску версту вытянула, а он ровно малый ребенок пужается. Иди ко мне, самовар на столе». «Благодарю покорно, Флена Васильевна», — сказал Алексей, слегка сторонясь от Фленушки. «Что-то корежит меня, увольте». Сноска. «Корежит», гнетет лихорадочным ознобом. «Ах ты, пучеглазый этакой! Видно, в тебе совести нет ни на грош», — подхватила Фленушка, крепче держа за рукав Алексея. «Девица чай пить зовет, а он на сторону. Мужлан ты сиволапый! Другой бы за честь поставил, а ты глядь-ка поди». «Ей-богу, право! Через великую силу брожу, Флена Васильевна», — отговаривался Алексей. «В другой раз, со всяким моим удовольствием. А теперь увольте, Господа ради. Голова болит, ног под собой не чую, никак веснянка накатывает». Сноска. Веснянка. Весенняя лихорадка. Осенью зовут эту болезнь подосенницей. «Совсем расхилел. Мне бы отдохнуть теперь». «На ту ночь была», — подхватила Фленушка. «Да я права, Флен Васильевна», — начал был Алексей. «Нечего тут», — стояла на своем Фленушка. «Ишь, сахар медович какой выискался! Нет, друг сердешный, отлынью здесь не возьмешь».

А все-таки хоть и Аграфенушку взять, чужой дом не свой, Фленушка. Люди говорят, свой сухарь сытней чужих пирогов. И правда, сущая правда. Святое бы дело обителью тебе хозяйствовать. Нет, матушка, не могу, — сдерживая рыданье, ответила Фленушка. Мир смущает, — спросила Манефа. Где я видела его, мир от матушка? Покачивая головой, возразила Фленушка. Разве что в Осиповке. Да когда бывало с тобой к Макарию съездишь. Сама знаешь, что я от тебя не на пять. Где ж мне мир-то было видеть? В ее голосе звучали и грусть, и укоры судьбе. Лукав мир, Фленушка, степенно молвила Манефа. Не то что в келью, в пустыне, в земные вертепы он проникает. Много того видим в житиях преподобных отец. Не днем, так ночью во сне человеку козни свои деет. Молчала Фленушка. Ты в мир не захотела ли? Замуж не думаешь ли? Спросила Манефа. Как мне замуж идти? За кого? С грустью сказала Фленушка. Честью из обители под венец не ходят. Уходом не пойду. Тебя жаль, матушка. Тебя огорчить не хочу. Оттого и не уйду. Уходом. Ах, Фленушка моя, Фленушка! Вздохнула Манефа и, склонив голову, тихо побрела вон из горницы. Алексей в келарню пошел. Там, угощая путника, со сверкавшими на маленьких глазках слезами любви и участия, добродушная мать Веринея расспрашивала его про житье-бытье Насти с Парашей под кровом родительским. От души любила их Веринея. Как по покойницам плакала она, когда Потап Максимыч взял дочерей из обители. «Расскажи ты мне, Алексей Трифоныч, расскажи, родной, как поживают они, мои ластушки, как времечко коротают красавицы мои ненаглядные!» Пригорюнясь, спрашивала она гостя, сидевшего за большой сковородкой яичницы-глазуньи. «Как-то они, болезные мои, у батюшки в дому взвеселяются. Поминают ли про нашу обитель, про матушек, да про своих советных подружек?» «Как же, матушка, не поминать?» — ответил Алексей. «Долго ведь жили у вас. Нельзя вдруг позабыть». «Бог их спаси, что помнят нас», — молвила Веринея. «А скажи-ка ты мне, болезный ты мой, такая ль теперь Настенька-то, шустрая да бойкая, как росла у нас в обители? Была она здесь первая любимая затейница, на всякие игры первая забавница. Взвеселяла нас старух старой их, потешала наших девушек, своих милых советных подружек. Соберутся, бывало, мои лебедушки ко мне в келарню зимним вечером. Станут шутить разные шуточки, затеют игры девичьи. Не насмотришься на них, не налюбуешься. Есть ли теперь у них подруги-то? Есть ли вокруг них дружные разговорщицы?» «Нет, матушка, подруг у них не видится», — отвечал Алексей. «С деревенскими девками дружиться им не повелось, а ровней поблизости нет». «Скучно ж им, моим голубонькам», — пригорюнясь, молвила мать Веринея. «Все одни да одни. Эдак не взмелеет и белый свет. Женихов на примете нет ли?» — замялся Алексей. Но тотчас оправился и отрывисто ответил. «Не слыхать, матушка!» «Не слыхать! Что ж так? Ну да эти невесты в девках не засидятся. Перестарками не останутся», — заметила Веринея. «И из себя красовиты, и умом-разумом от Бога не обижены. А приданного поди, сундуки ломятся. Таких невест в миру на расхват берут». Жутко было слушать Алексею несмолкаемые речи словоохотливой Веринеи. Каждое ее слово про Настю мутило душу его. А меж тем иные думы, иные помышления роились в глубине души его. Иные желания волновали сердце. Распрощавшись с Веринеей, снабдившей его на дорогу большим кульком с крупичатым хлебом, пирогами, окурками, крашенными яйцами и другими снедями,

и помирила ее с прошедшим. Но когда раны закрылись, когда истерзанной душе возвратилось здоровье, зачем же оставаться в больнице? Но куда идти? В Москву ли? Где все стало бы поминать ей восьмилетнюю горемычную жизнь? Где все отравляло бы дни ее горькими воспоминаниями? В Казань ли к брату? Но ведь он чуть не совсем забыл ее в слезовые дни ее замужества. Стал заботным и ласковым лишь с той поры, как сделалась она вольной вдовой с большим капиталом. Аль затем ехать к брату, чтобы опять женихи закружились вокруг нее. Бог с ними. Ведь были же между них и хорошие люди, но и глядеть не хотелось на них Марье Гавриловне. Как вспомянет, бывало, Евграфа, да сравнит его с подъезжавшими женихами, какими нескладными, непригожими они ей покажутся. Кто изведал сладость полного счастья, не захочется тому отведывать горького. А душевная тоска растет да растет. Что делать? Как горю пособить? Ночью, после Радуницы, с тоски и раздумья не спалось Марье Гавриловне. На заре встала она с душной постели и, накинув белое батистовое платье, вздумала освежиться воздухом раннего утра, полюбоваться на солнечный всход. Отворила окно, оглянула кругом, ни души не видать. Обитель спала еще. Вперив очи на бледневшую перед восходящим светилом зарю, раздумалась она про тоску свою. И сама не помнит, как это случилось, тихим голосом завела песню, протомившую ее кручину. Свободней и свободней, громче и громче вырывались из груди звуки. Ничего кругом не видит она, неподвижно устремив взор на разгоравшийся золотистыми лучами восточный край небосклона и на тонкие полосы перистых облаков, сиявших вверху неба. Вдруг поворотила голову, и в окне светелки над игумьиной кельей увидела Евграфа. Вскрикнула Марья Гавриловна, захлопнула окно, опустила занавеску. «Что это?» — думает она. Обаяние ли какое? Мечтал ли от сряща беса полуденного? Или видение от небесных селений неспосланное? Или впрямь то живой человек? Волос в волос, две капли воды. Что же это за диво такое? Растерялась бедная, не знает, что и придумать. А сердце так и бьется, так и ноет, тоска так и поднимается в груди. Долго сидела Марья Гавриловна, облокотясь на подоконник и склоня голову на руку. Сухим лихорадочным блеском глаза горели, щеки пылали, губы сохли от внутреннего жара. Таня вошла. «Раненько поднялись, Марья Гавриловна», — сказала она. «Утреннюю не допили, а вы уж на ногах». «Не спалось мне что-то сегодня, Таня», — подняв голову, молвила Марья Гавриловна. «Да и теперь что-то не можется». «Что это с вами, сударыня?» «С неподдельным участием, даже с испугом», — молвила Таня. «Как к матери родной привязана была к сударыне своей девушка, взятая из семьи, удрученной бедностью и осыпанной благодеяниями Марьи Гавриловны?» «Ничего, так, пройдет», — успокаивала ее Марья Гавриловна. «Поставь самовар. Да, вот еще что. Не знаешь ли, у матушки Манефы есть гости какие на приезде?» «Есть», — отвечала Таня. «Вечер до нас из Москвы какой-то приехал. И прокурат же парень ни в часовне не молился, ни у матушки не благословился. Первым делом к белицам за околицу куролесить да песни петь. Сам из себя маленек да черненек. А девицы сказывают, голос, что соловей». «Не он», — подумала Марья Гавриловна. «А то еще из Осиповки с припасами к матушке приказчик прислан, от Потапа Максимыча. В светелке его ночевать положили». «В светелке?» — вскрикнула Марья Гавриловна. «В светелке», — подтвердила Таня. Вот что сюда окнами, в этой, — прибавила она. — Поди, Таня, поставь самовар, — сказала Марья Гавриловна, медленно проводя по лбу ладонью и потом закрыв ею глаза. Таня вышла. Марья Гавриловна стала ходить взад и вперед по горнице. Тот самый, что Фленушка сказывала, — думала она. Непременно он. А похож-то как. Вылитый голубчик Евграша. Ровно он из могилы встал. По-новому сердце забилось. Во что бы то ни стало, захотелось поближе взглянуть на красавца. Решила скорее идти к Манефе, чтобы увидеть его. Тотчас принялась одеваться. Надела синее шелковое платье, что особенно шло ей к лицу. Принесла Таня самовар и подивилась, увидя сударыню в нарядном платье. «Что это вы так оделись?» — спросила она, расставляя посуду на чайном столике. «К матушке Манефе хочу сходить», — отвечала Марья Гавриловна. «А платье-то зачем такое надели? Сегодня не праздник», — молвила Таня. Немножко смешалась Марья Гавриловна, но тотчас поправилась. «Какая же ты, Таня, недогадливая!» — сказала она. «Как это ты до сих пор не можешь понять, что когда у матушки бывают посторонние люди, особенно из Москвы, так, идучи к ней, надо одеваться нарядней? Все знают про мои достатки. Выть-ка я к людям растрепой. Тотчас осудят, назовут скрягой». «Да, это так», — тихо проговорила Таня, удивляясь, как это самой ей не пришло в голову. «А ты сбегай-ка к матушке. Узнай, не встала ли она?» — сказала Марья Гавриловна. Вышла Таня, но через минуту воротилась. «Приказчик от Потапа Максимыча к вам идет», — сказала она. «На крылечко уж взошел». Опустились руки у Марьи Гавриловны. «Ступай к себе», — сказала она Тане. «Сейчас выйду. Да пока месть к матушке-то не ходи. После часов к ней пойду». Таня вышла. Марья Гавриловна старалась принять на себя строгий, сдержанный вид. Проходя мимо зеркала, заглянула в него и поправила на груди ленточку. Вошла в горницу, где Алексей дожидался. Обомлела. «Евграф! С ног до головы Евграф!» Смутилась, опустила глаза. Слова не может сказать. Заговорил Алексей. Евграфов голос, его говор. Как в тумане каком пробыла Марья Гавриловна, пока стояла перед Алексеем, а вышел он, тяжело опустилась на стул и закрыла руками лицо. Тяжело и сладко ей было. Почувствовала она особое биение сердца, напоминавшее золотые минуты, проведенные когда-то в уголке садика, поросшего густым вишеньем. Таня вошла. «Что это с вами, сударыня?» — сказала она. «Больно, видно, не можется. Личико-то так и горит. Легли бы, в самом деле». «И то лягу, Таня», — ответила Марья Гавриловна. «Пойдем-ка, разденешь меня». «Нет уж, я не пойду к матушке. После. Завтра, что ли?» Часа три пролежала Марья Гавриловна. Роями думы носятся в ее голове. Про Евграфа вспоминала. Но мысль своевольная на Алексея как-то сворачивала. Вошла Таня, сказала. Осиповский приказчик за письмом пришел. Вскочила с постели Марья Гавриловна. «Одеваться, скорей! Скажи, обождал бы маленько. Ах, нет! Скажи, письма, мол, не успела написать. Да ведь я сказала, чтоб он после обеда пришел». Таня вышла. Тут только вспомнила Марья Гавриловна про письмо Потапа Максимыча. Оно лежало нераспечатанным. «Ответ надо писать», — подумала она и, взявши письмо, стала читать. Не понимает ничего. Таня пришла. Сказала, что приказчик уезжает, кони заложены, матушка Диманефа ехать скорей велит. «По скорости не могу письма написать, никак не могу», — думает Марья Гавриловна.